Он кивнул, серые глаза стали задумчивыми. «Значит, вы верите в прощение, мистрис?» «Больше справедливость», — ответила я. «И потом, я не верю, что вы проделали весь этот длинный путь до Эдинбурга только для того, чтобы извиниться передо мной. Ведь это было дьявольски трудное путешествие». «Да, это правда». Могучая молчаливая фигура Ангуса Мора приблизилась к нему, а массивная голова склонилась к хозяину, мол, я к вашим услугам. Колом быстро поднял руку. «Все в порядке», — говорил этот жест. «Но я не знал, что вы в Эдинбурге», — продолжал Колом. «Не знал, пока его высочество не упомянул имя Джейми Фрезера. И тогда я спросила вас. Его высочество недолюбливает вас, мистрис Клэр, но я думаю, вам это известно». Я проигнорировала его слова, задав встречный вопрос. «Вы всерьез думаете о том, чтобы поддержать принца Карла?» Колом, Дугал и Джейми умели скрывать свои мысли, но самым большим мастером из всех троих был, несомненно, Колом. Легче было бы выведать тайну у какой-нибудь головки, изваянной на ограде фонтана перед фасадом дворца, нежели у него. «Я приехал сюда, чтобы повидаться с вами». Вот все, что произнес мне в ответ Колом. Я сидела, размышляя над тем, что мне следует или что я могу сказать в пользу Карла. Пожалуй, лучше предоставить Джейми такую возможность. В конце концов, то, что Колом чувствовал себя виноватым передо мной, отнюдь не означает, что он доверял мне. И сам факт моего пребывания среди сторонников Карла является весьма слабым доказательством, что я не являюсь английской шпионкой. Я мысленно рассуждала и спорила сама с собой, когда Колом вдруг поставил свой стакан бренди и в упор взглянул на меня. «Знаете, сколько я выпил этого с утра?» «Нет». Его руки были узловатыми, неподвижными и сухими от болезни, но в то же время ухоженными. Слегка покрасневшие веки и налитые кровью глаза, как от трудного путешествия, так и от выпивки. Речь его была совершенно нормальной, разве что порой он специально пытался сделать вид, что он слегка навеселе. Но я знала, как Колом пил раньше, и имела ясное представление о его возможностях. Он отвел в сторону руку Ангуса, потянувшегося к бутылке. «Здесь всего полбутылки. Я прикончу ее к вечеру». «О, так вот почему меня попросили захватить с собой свой медицинский саквояж. Я потянулась, чтобы взять его. Вам не нужно употреблять так много бренди. Скорее вам поможет небольшая доза настойки опиума», — сказала я, перебирая свои многочисленные бутылочки. «У меня здесь...» «Я звал вас не для этого», — перебил он меня на полуслове. Если он мог скрывать свои мысли, то мог также и высказывать их, когда считал нужным. «Мне не составит труда достать опиум. Думаю, что в городе всегда найдется аптекарь, продающий его, или маковый сироп, или даже неразбавленный опиум для такого случая». Я закрыла крышку своего саквояжа и сидела, положив на него руки. Итак, он не желал временного забытия в состоянии опийного опьянения, пренебрегая обязанностями главы клана. Но если ему не требуется временное забвение, зачем я ему понадобилась? Или он желает вечного забвения? Я знала Колома Маккензи. Его ясный безжалостный ум, в недрах которого созрел план устранения Джеллис Дункан, способен не щадить и себя самого. Теперь мне все стало ясно. Он явился сюда, чтобы встретиться с Карлом Стюартом и окончательно решить, будут ли Маккензи и Леуха участвовать в восстании кобитов под руководством Карла. И если будут, то возглавит их Дугал. И тогда... «Я всегда считала, что самоубийство – смертельный грех», – сказала я. «Мне тоже так кажется», – заметил он с невозмутимым видом. «Грех гордыни, по меньшей мере. Я бы выбрал себе чистую смерть и в удобное для себя время. Однако думаю, что мне недолго придется страдать от такого греха, ведь где-то в возрасте 19 лет я перестал верить в существование Бога». В комнате было тихо. Лишь слышалось потрескивание огня и приглушенные звуки шутливой потасовки внизу. Я слышала его медленное, глубокое дыхание. «Почему вы обращаетесь ко мне?» — спросила я. «Вы правы, опиум можно достать где угодно, были бы деньги, а они у вас есть. И вы прекрасно знаете, что слишком большая доза может убить. И это будет легкая смерть?» «Слишком легкая», — он покачал головой. «Меня мало что интересует в жизни, но до самой смерти я хочу сохранить разум. Что же касается легкости смерти, он слегка повернулся на диване, не скрывая того, что испытывает при этом неудобство. «Сейчас я обрету ее». Он кивнул на мой саквояж. «Вы делились с миссис Дункан своими познаниями в медицине. Я подумал, что вы, возможно, знаете, чем воспользовалась она, чтобы убить своего мужа. Это получилось быстро и надежно», — устало заключил он. «Согласно решению суда, она использовала для этого колдовство. Суда, который приговорил ее к смерти в соответствии с вашим желанием», — мысленно добавила я. «Или вы не верите в колдовство?» — спросила я. Он засмеялся чистым, беззаботным смехом. «Человек, который не верит в Бога, вряд ли поверит в существование сатаны, не так ли?» Я все еще медлила, но он обладал способностью беспощадно судить о людях, как и о себе самом. Прежде чем попросить меня об одолжении, он попросил у меня прощения и понял, что я умею ценить справедливость и могу прощать. И это, как он считал, правильно. Я открыла свой саквояж и вытащила маленький пузыречек цианида, который я держала, чтобы травить крыс. «Благодарю вас, миссис Клэр», — сказал он, снова переходя на официальный тон, хотя глаза продолжали улыбаться. «Если бы даже мой племянник не доказал вашу невиновность в Крэнсмуре, я все равно не поверил бы, что вы ведьма. Я до сих пор не могу понять, кто вы и откуда взялись, но то, что вы не ведьма, я в этом твердо уверен». Он помолчал, сдернув одну бровь, затем продолжил. «Я не думаю, что вы склонны мне объяснять, кто вы есть на самом деле». Я минуту колебалась. «Человек, который не верит ни в Бога, ни в черта, вряд ли поверит моему рассказу. Поэтому я слегка пожала ему руку и сказала: «Считайте меня ведьмой. Это ближе всего к истине».